Хей, соберитесь вместе. Ощущение, что кто-то зарится на твою землю. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Турели Гонапилду тут же выстрелили в темноту и что-то упало. Это были земляные крысы. Тут враг. Соберитесь вокруг Гонапилду Си. Точно, как на учениях, которые мы тренировали утром. Крикнула Юсангах, и люди, разошедшиеся по платформе, быстро собрались. Группа встает рядом с башнями, группа Птуда, на фронт перед местом стрельбы, а группа защищает Гонапилду Си. Люди двигались в упорядоченных рядах, ведь они уже отрабатывали подобное. Земляные крысы были быстро уничтожены с помощью людей. Все проходило в разы легче, чем во время экстренной обороны. Стоило десяткам земляных крыс рухнуть на землю, как эта же мысль промелькнула у всех в Чунгмура. Это было легко. Отличная причина работать сообща. Затем они услышали голос из туннеля. Так значит, флейты Гамельна недостаточно? Как вообще можно сравнивать твари 9 класса с местом, которое оприходовал для себя Юджан Хьюг? Из темноты появилась группа людей. Четверо мужчин и одна женщина. Выражение лица Гонапилду застыло. Он не знал причин. Однако одно было точно. Эти ребята отличались от тех, с кем ему приходилось иметь дело. Проклятие, быстрее позовите девчонку-самурая. Я уже тут. Отспустившийся со своего места Ли Джио тянуло холодом. И не зови меня самураем, если только не хочешь, чтобы я тебя избила. Несмотря на столь агрессивный ответ, Гонапилду почувствовал себя спокойнее. Ли Джио была великой силой. Однако Гонапилду все еще чувствовал себя неловко. Он волновался и порыкивал, словно испуганный зверь. Кто вы? Откуда вы пришли? И правда, морской адмирал и мастер вооруженной крепости работают вместе. Это был не ответ, скорее этакая насмешка. Что за бред вы несете? Разворачивайтесь и валите, иначе я буду стрелять на убой, спросил Гонапилду. Однако четверо мужчин и девушка даже не смотрели на Гонапилду. Они продолжали общаться. Кто там с драконом? 5, 6, 8 и 9. Они такие себе апостолы, но достаточно хороши. За исключением одного вне Сеула, нас пятеро. Пятерых достаточно. Быстро сметем их. Первым вперед вышел мужчина около 30 лет на вид с выступающим животом. У него было написано число 7 на плече. Густые брови не укрывали взгляд, изучающий белые ноги Ли Джио, словно он хотел их попробовать. Я разберусь с морским адмиралом. Без воды она мало на что способна. Что этот ублюдок вякнул? Резко крикнула Ли Джио и бросилась вперед. Гонапилду понял, что тут уже разговорами не поможешь, и пустил магическую силу в турели. Проклятие, просто отправьтесь в ад. Ду-ду-ду-ду-ду. Человек с цифрой 4 на плаще засмеялся. Как и ожидалось от одного из 10 зол. Приди мы позже, и нас бы смели. 3 и 4. Займитесь Гонапилду. Будьте бдительны и уничтожайте башни одну за другой. Мужчина с цифрой 3 на лбу кивнул. Да я понимаю. На одного из 10 зол требуется двое врагов. Номер 2, разберешься с остальными. Женщина с цифрой 2 на щеке нахмурилась. Она держала в руке небольшую флейту. Почему я должна разбираться с такой мелочью? Это как раз твой уровень. А сам то, что собираешься сделать? Мужчина с цифрой 1 на темном плаще сказал. Я захвачу флагшток. Момент погружения закончился, и мое сознание вернулось. Теперь происходящее имело смысл. Точка зрения всеведущего читателя. У меня был уже такой опыт в желудке ихтиозавра. Тогда я видел Юджон Хьюка. Кстати, это было потрясающе. Я думал, что готов к столкновению с апостолами, но этого явно было недостаточно. Понять, насколько они тщательно подготовлены, я смог только из принесенных ими предметов. Флейта Гамельна, которая могла контролировать земляных крыс и пуленепробиваемый магический щит, специально против Гонапилду. Они явно хотели захватить Чунгмура, получить Юджон Хьюка и сожрать мир. Но это было не так уж и легко. Что? Разве морской адмирал была такой сильной в начале? Эй, тут все точно нормально идет? Седьмой апостол подал голос первым. Острый меч девушки теснил апостола. Это было естественно. Нынешняя Ли Джио была сильнее, чем Ли Джио в оригинальной третьей регрессии. Проклятие, почему эти турели столь мощные? 3 и 4 тоже были в беде. Второй апостол, играющая на флейте Гамельна, также завязла в бою с связующей нитью Юсангах и громом Мильнера Лигильюнга. В итоге первый апостол вышел вперед. Нахмурившись, он бросил что-то сверкающее, после чего он кинул это на платформу Чунгмура. Кваанг! Раздался громкий рев, и платформа Чунгмура покрылась взрывами. Я был поражен. Неужто этот сукин сын? Магический снаряд массового разрушения, большой урон мощным монстрам, эта вещь обычно не наносит, но явно была лучшим способом массового уничтожения людей. Это оружие можно было сделать из нескольких вещей, добываемых на территориях Гангса и Гангнам, с добавлением вещей из сумки Даккэби. Вот он, король апостолов. Фиолетовый флаг на его спине доказывал это. Пыль рассеялась, открывая платформу Чунгмура. Мою грудь будто сжала. Если уж у апостолов есть подобное, ситуация весьма проблематична. Пыль рассеялась до конца, и стали видны лежащие члены группы Чунгмура. Они кашляли кровью. Ю Сангах и Лигильюнг лежали на полу. Даже Гон Пилду не смог полностью избежать травм, и это даже при использовании защитной стены. Фьюх, теперь выглядит намного лучше. Так, семь апостол схватил голову Ли Джио, глядя на ее порванную форму. Она стояла впереди и получила больше всего урона. «Разве ты не просто второстепенный герой, а, ублюдки Кха?» — крикнула Ли Джио, когда ее ударили в живот. «Могу я забрать эту девку, и что ты с ней сделаешь? У нас нет времени. Что я сделаю? Оглянись, разве ей не суждено следовать за главным героем и страдать? Лучше я». Маленькое тело Ли Джио встряхнули в воздухе, словно тряпичную куклу. Ее губы дрожали. Она смотрела на меня. «Помоги мне». Гнев наполнил меня. Они отличались от меня. Для них она была не более чем персонажем. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирован. Чрезмерное погружение ограничило некоторые особенности четвертой стены. Я погрузился слишком сильно. Меня тошнило, а голова кружилась. Чрезмерное погружение в происходящее изменило специфику точки зрения всеведущего читателя. Изменение точки зрения на вид от первого лица. Мое сознание сузилось и растянулось, словно резиновая лента. Затем я открыл глаза. Я и правда находился в Чунгмура. Как? Ли Джио смотрела на меня дрожащим взглядом. И не только она. Все на платформе наблюдали за мной. Мое поле зрения медленно расширялось. Я подошел к Ли Джио. Точнее, мое тело двигалось независимо от желания. Шаг, еще один. Медленно, но неуклонно я подходил к ней ближе. Семь апостол нахмурился и спросил. Ты? Мне было неудобно, словно я носил одежду, которая была мне не по размеру. Я смотрел с позиции выше, чем обычно, да и пять моих чувств работали по-иному. В этот момент я понял, кем являюсь. Я не мог не рассмеяться. Мне это не нравилось. Очень не нравилось. Губы Ли Джио немного зашевелились. Ах, моя рука схватила рукоять меча движением, которое я будто бы делал миллионы раз. Хватка моих пальцев была странной, столь естественная и красивая. Я был в восторге от фантастического ощущения, которое я чувствовал, пожалуй, впервые в жизни. Меч двигался бесшумно, никто ничего не заметил. Просто, он прошел через что-то, что-то было отрезано, что-то упало на землю, кто-то был шокирован. У кого-то прямо-таки отпала челюсть. Семь апостол, держащий Ли Джио, медленно опустился вниз. Кровь хлынула из его шеи. Мои руки двигались сами, и в итоге поймали тело Ли Джио. Ах, ах, я играючи положил Ли Джио на платформу. Подняв взгляд, я увидел, как апостолы смотрят на меня. Первым открыл рот третий апостол. Кто-кто ты? Как весело. Столь глупый вопрос. Я медленно открыл рот, словно им я был всегда. Я Ю Джан Хьюк, самый холодный и одинокий голос в мире. Спящий принц, наконец, проснулся от глубокого сна. И вы умрете здесь. Теперь Чунгмура будет в безопасности. Мое сознание покинуло тело Ю Джан Хьюка и медленно вернулось в изначальное тело. Эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя уровень 3 отключается. Конфликт навыков улажен. Активирована задержанная привилегия короля без смертей. Ваше тело воскрешено. Глава 12. Точка зрения главного героя, 2. Восстановление вашей плоти началось. Мое зрение возвращалось подобно выцветанию краски. Окружающие контрасты, насыщенность цвета были неясны. Кости, капилляры, пищеварительный и респираторный тракт, мои глаза, все возродилось. Мои чувства выли, так как еще не успели найти своего места в теле. В любом случае я мог быть уверен в происходящем в Чунгмура. Неважно, насколько сильны апостолы, они не могли победить Ю Джан Хьюка, который еще и был сильнее, чем в оригинале. Кстати, а ведь это был уникальный опыт. Я разделял точку зрения с Ю Джан Хьюком. Пожалуй, повторять подобное я бы не спешил. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» отменяет психический шок, вызванный вашей смертью. Подготавливается компенсация для точки зрения всеведущего читателя уровня 3. Компенсация использования. Я видел, как вдалеке кричала Джун Хиван. Ли Хюн Сунг выглядел пораженным, а Джун Мин Су и Ли Сунг Юг были попросту в шоке. К счастью, они были в безопасности. Я не опоздал. Дак Час Си. Джун Хиван забыла все и кричала мое имя. Киах. Скрывать что-либо не было смысла. Воздух впился в мои недавно созданные легкие, а дракон все еще бушевал. Как и ожидалось от Юджан Хьюк Нима, он использовал божественную восстанавливающую пилюлю, подобное кричали немногие выжившие пророки. Разумеется, подобного у меня не было. Возрождение после смерти и рядом не стоит с оправкой от серьезных ран. Преимущества короля бессмертия были получены 100 единиц кармы было потрачено, ваше тело было полностью переработано, а его производительность увеличилась, выносливость и магическая сила увеличены на один даже бонус после воскрешения. Вот почему король бессмертия был изрядным козырем. В путях выживания лишь Селена Ким из США получила этот атрибут. Текущее количество кармы. 0-100 наберите очки для следующего воскрешения. Вы получите 1 очко кармы каждый раз, когда спасете чью-то жизнь. Привилегией короля бессмертия было воскрешение. Однако это работало не так просто. Требовались очки кармы. Слава богу, что во время получения звания дают 100 очков. Киаах. Дракон огненного рода 5 класса. Малый дракон Игнил использует пламя разрушения. Я не мог умереть сразу после оживления. Раз уж у меня нет очков кармы, стоит поберечь свою жизнь. Я огляделся и увидел опору с номером 2. Остальные уже заняли опору. Хюн Сунг Си, иди туда. Мы займем следующую. Ли Хюн Сунг быстро отреагировал на команду Джун Хиван. Ли Хюн Сунг весь вспотевший прибежал ко мне. Док Час Си, ты в порядке? Сам взгляни. Мне казалось, что мои глаза врут. У меня не было времени на подробные объяснения. Абсолютный щит активирован. Пламя разрушения пылало прямо передо мной. Я же продолжал разговор с Ли Хюн Сунгом, который смотрел на меня словно я был Иисусом. Хюн Сунг Си, а у тебя не найдется чего-нибудь для меня, Пон Чайли? Я конечно солдат, но ах, Ли Хюн Сунг тут же понял ситуацию, посмотрев на мое тело. Воскрешение штука весьма полезная за исключением одного. Костюм внешнего усиления расплавился, и большая часть вещей, которые были со мной, уничтожены. Говоря проще, я сейчас попросту гол. Нет, все в порядке, пробормотал я. Ли Хюн Сунг рванул рукой к поясу, но тут же опустил. Неважно, как силен был человек, но подобная жертва была великовата. Да и нужна мне больше не его одежда, а предметы, что остались. Даже пламя разрушения не могло уничтожить звездную реликвию или предметы, важные для задания. Фактически неразрушимая вера на пару с коричневым флагом валялись у ног дракона. Там их забрать для кого-то будет проблемно. Стоило опуститься щиту, как люди начали подбегать к нам. Первой была Джун Хиван. Док Час Си. Лицо Джун Хиван постепенно застыло, стоило ей приблизиться ко мне. Созвездие черный огненный дракон бездны смотрит на черного огненного дракона. Я буквально почувствовал, как ее взгляд поднялся до моих плеч и опустился вновь, после чего она, наконец, отвернулась. Я ничего не увидела, так что не волнуйся. Пожалуй, настало время позаботиться об этом. Я рефлекторно ухватил брошенный во время этих слов предмет, после чего надел его как понча. При ближайшем рассмотрении я понял, что же это такое. Соломенное рубище Самионга, именно его отдала мне Джун Хиван. Спасибо тебе, Джун Хиван Си. Я был ей чертовски благодарен. Созвездие Лысый Генерал Справедливости немного печален, начинаем двигаться. Куах! Малый дракон Игнил начал физическую атаку. Мы вновь двинулись в направлении против часовой стрелки, избегая ее. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг бежали впереди меня. Казалось, что они заботятся о черном огненном драконе, что свисал у меня ниже пояса. Соломенное рубище было не идеальным и не особо закрывало переднюю часть. Джун Минсу, ничего не замечая, спросил, что теперь, руководитель? Все апостолы умерли. Как он и сказал, апостолов не было. Окончательно об этом говорили ледяные пилюли, что оставались на месте гибели. Эти предметы пропадали долго и не уничтожались пламенем. В воздухе пронеслась лапа дракона. Киаак. Два пророка, бегущие за нами, тут же были раздавлены. Я подбежал к центру платформы и схватил неразрушимую веру и коричневый флаг. Вы вновь заполучили коричневый флаг. Теперь вы можете использовать способности флага. Я огляделся и понял, что остались лишь члены моей группы. Как я и думал, время активации опор уже наступило. Цифровые опоры активированы. Все вместе. К счастью, появилась опора с номером 5. Проблемой было то, что она была лишь одна. Голос промежуточного Доктейби раздался в воздухе. «Ху-ху, а вы все еще держитесь вместе. Но будет ли вам так вести и дальше? В следующий раз опора будет с номером 3 или 4, и кто-то в группе точно умрет. А если это будет число 6? Дракон огненного рода 5 класса, малый дракон Игнил использует пламя разрушения, абсолютный щит активирован, мы кое-как сделали это за 10 секунд. Мне даже показалось, что мы не успеем. Фух, этот ублюдок. Так часи, что нам делать?» Ли Хюн Сунг и Джун Хиван выдохлись. Это было естественно, ведь дышать в этой среде было чертовски трудно. «Я думаю, мы должны сражаться. Мы можем его одолеть, это не невозможно». Я указал на катящиеся по земле ледяные пилюли. «Они явно были для нас. Если мы их съедим, у нас появятся все шансы. Вопрос состоялся только в том, а выйдет ли у нас съесть их до следующей массовой атаки. Абсолютный щит отключается бегом. Берите лежащие на земле пилюли». Члены группы рванули в момент, когда я закричал. 4100 монет было вложено в магическую силу. Магическая сила Ур. 16 магическая сила Ур. 25 ваша душа гармонирует с волнами мира. Чтобы избавиться от дракона быстрее, требовалось повысить магическую силу. Я взял ледяную пилюлю и проглотил ее. Ледяной аспект временно активирован, добавлено 40% ледяного урона, теперь осталось лишь ударить. И что же делать? Времени решать не было. У Ли Хюн Сунга было сокрушение великой горы, но не хватало ловкости. Джун Хиван весьма ловкая, но не может сделать мощный финальный удар. В идеале нам бы не помешало атаковать слабое место. Интересно, точка зрения всеведущего читателя может с этим помочь? А, кстати, это напомнило мне. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уже активирован. Компенсация эксклюзивного навыка. Точка зрения всеведущего читателя уровень 3 теперь доступна. Я воспользовался наградой. Вы ощутили точку зрения главного героя. Вы можете использовать один из навыков главного героя. Что? Я был слишком озадачен, увидев летящую в меня лапу малого дракона. Джун Хиван толкнула меня, и лапа ударила в место, где я только что стоял. «Кваанг! Чего застыл?» — закричала Джун Хиван. Но я не мог ответить. Я мог взять навык главного героя. Один из навыков Ю Джон Хьюка. Презентация списка доступных навыков. Вау, у меня есть выбор. Теперь, съев ледяную пилюлю, что же за навык я могу получить? Было бы неплохо получить мощную самооборону или же меч, разрушающий небеса. Пожалуйста, выберите навык для приобретения. 1. Сопротивление к холоду. 2. Сопротивление к огню. 3. Детектор лжи. Дерьмо, выпало это. Выбор был не так прост. Детектор лжи мне чертовски нравился, но он был бесполезен для меня сейчас. Полезнее всего было сопротивление к огню. Киаах. Малый дракон взревел и дыхнул огнем. После этого начнется подготовка к пламени разрушения. Мне надо подумать. Я читатель. Ответ должен быть среди прочитанного. Благодаря эффекту вашего эксклюзивного атрибута, воспоминания из прочитанных вами материалов становятся отчетливее. Страницы мелькали у меня в голове. Повадки малого дракона. В 12, 14 и 17 регрессиях была подобная информация. Теперь ее знал я. Так часи, быстрее. Я медленно закрыл глаза. После чего, сопротивление к холоду. Я решил, навык сопротивления к холоду теперь доступен. Я развернулся к остальным и закричал. Джун Хиван Си, Ли Хюн Сунг Си, вы съели свои пилюли? Если нет, дайте мне. А, Ли Сунг Юк, Джун Минсу, вы тоже. Глаза Джуна Минсу расширились, ведь он почти положил ее в рот. Быстрее. А, да, я быстро получил 4 пилюли. Увернувшись от очередного плевка пламени, я положил их всех в рот. Я был уверен, это было лучшим выходом. Вы поглотили ледяную пилюлю. Наложение исходных эффектов увеличивает повреждение атрибута. Добавлено 200% ледяного урона. Холод вашего сердца пронизывает все тело. В нормальной ситуации я бы так не поступил. Ледяная пилюля была фактическим ядом. Лишь одна уже заставляла вас почувствовать себя голым посреди зимы. Именно поэтому я выбрал только одно. Эксклюзивный навык сопротивления к холоду Ур. 5 защищает вас. Навык, полученный от Ю Джон Хьюка, сразу был 5 уровня. «Все за мной!» – закричал я, взявшись за рукоять меча. Возможно, это было из-за воспоминаний о том, как я был Ю Джон Хьюком. Меч в руке попросту чувствовался по-другому. Меч веры активирован. Кинг. Специальная опция неразрушимой веры активирована. Эфир преобразуется в тьму. Эффект ледяной пилюли добавляет холод в список эффектов эфира. Эфирное лезвие стало темно-синим. Так выглядело сложение льда и тьмы. Чвак. Темно-синее эфирное лезвие начало сиять еще ярче. Напрягая все мышцы в своем теле, Я побежал к дракону. Теперь либо он, либо я. Стигма песнь меча активирована. Ваш меч наполнен стихами, оставленными герцогом лояльности и войны. Мощь усиления варьировалась в соответствии со стихом. Пожалуйста, какой-нибудь не особо странный. Ночью бог явился во сне и сказал, вы выиграете больше, если сделаете. В противном случае, проиграете. Я надеялся на другой, но тут на теле дракона стали появляться метки различного цвета. Большая часть была зеленой, но имелись и прямо-таки токсично-красные. Созвездие морской бог войны поддерживает вас в этой битве. Я сразу понял цель герцога лояльности и войны. Отлично, это слабые места. Рванув сквозь огонь, я замахнулся на голову дракона. Первая точка была бледно-красной. Киах! Он потряс головой, когда я резал его ахиллесово сухожилие задней стороны лап. Вторая была темно-красной. Киак! Я перепрыгнул хвост и поразил подвернувшуюся лапу. Пиак! Щит коричневого флага активирован. Пламя трудно было заблокировать, но пару атак я выдержу. Я побежал и ударил вновь, а дракон заревел. Пуак! Красным светилась его грудь. Киак! Малый дракон начал дрожать. Щит коричневого флага разрушился, а пламя потихоньку стало собираться у его рта. Дракон огненного рода 5 класса, малый дракон и гнил готовит пламя разрушения. Вот и фаза массовой атаки. Теперь защиты у меня не было. Я вложил всю свою магическую силу, удлиняя меч, которым я бил в грудь. Я бил и бил вновь. Взрывная сила льда била его в грудь, а дракон все не падал. Куах! Еще немного. Киак! Еще немного. Дракон огненного рода 5 класса. Малый дракон игнил использует пламя разрушения. Пламя бурлило прямо передо мной. Я умру. Стоит атаки начаться. Я слышал крики членов группы. Я слышал их крики и махал мечом, и не думая отступать. Я мог это сделать. Мои расчеты сходятся. Я был читателем, а будь Ю Джон Хьюком. Внезапно эмоции перевели меня в состояние транса. Меч Ю Джон Хьюка был невидим и тих. Это чувство укоренилось во мне. Я еще крепче ухватил рукоять. Я попытался повторно добиться этого чувства. Хотя бы разок. Хотя бы раз почувствовать его меч. Куах! Меч потянул меня дальше, и я услышал, как что-то лопнуло. Так взрывалась плоть. Кровь малого дракона залила мои глаза, а его части тела пролетели рядом со мной. После столь высокотемпературного давления меня вырвало. Я повертел головой, хоть немного восстанавливая свое зрение. Пошатнувшись, я кое-как поднялся. Посмотрел в глаза малого дракона. Я был буквально потрясен. Казалось, что пламя разрушения будто бы отключилось. Огромные веки еще раз моргнули, после чего закрылись окончательно. Куаонг. Меч веры с свистом выскочил из сердца только что заколотого им монстра. Вы первый, кто одолел катастрофу. Малый дракон и гнил. Вы первый, кто внес вклад в выполнение пятого основного сценария. Невозможный подвиг был достигнут. Сила медленно покидала мое тело. В кулаках ее уже не было. Я вовсю пытался выровнять дыхание, тяжело дыша. Это было безрассудством. Я почти умер. Урегулирование награды займет некоторое время. Из-за невозможного достижения некоторые низкоранговые ДКПБ запросили у административного бюро проверку на правдоподобность. Промежуточный ДКПБ молча смотрел на меня. По крайней мере, наступило время для получения наград. Глава 12. Точка зрения главного героя. 3. Созвездие узник золотого обруча аплодирует вашему духу. Созвездие демоноподобный огненный судья хвалит ваше мужество. Созвездие скрытный интриган возбужденно интересуется вашей тактикой. Несколько созвездий крайне впечатлены вашей работой. 20 000 монет получено. Я нахмурился, глядя на подобные сообщения, пробивающиеся сквозь фильтр. Нет, разумеется, все любят похвалу, но их было многовато для меня. Куда отправился Бихюнг? И почему он не управлял сообщениями? Ах, его вызвало административное бюро. Не было никакой награды за сценарий, да и промежуточный ДКПБ исчез без слов. Впрочем, созвездия отправили мне 20 000 монет. Маленькие каналы отличались от больших. Я быстро осмотрел тело дракона и вытащил его ядро. Ядро огненного дракона 5 класса. Ядро было окружено мягким красным светом. Качество ядра из катастрофы было весьма необычным. Оно было не лучшим. Но это все еще был дракон, в нем было много полезных частей, кости и кожа, к примеру, их можно хорошо обработать или обменять. Я посмотрел на тело дракона, остановил катастрофу, и только ради этого. Затем раздался веселый голос, сопровождающийся ощутимым ударом по спине. «Дакчасси, какой ты у нас игровой персонаж, а?» Я развернулся и посмотрел на стоящую позади меня Джун Хиван. Меня немного скрутил кашель. Физически я сейчас так плох, что ты меня одним ударом убьешь, да ты выжил после смерти. Это не так просто работает. Я ожидал расспросов, но Джун Хиван явно была немного не в себе. Слишком уж она была потрясена моей смертью. Казалось, она плакала. Нет, Джун Хиван не плакала, лишь тише обратилась, опасаясь других членов группы. Ты ведь знал, что делал? Да, не все. Я правда думала, что ты умер, но выжил. И вновь ее сильная ладонь врезалась мне в спину. Ли Хюн Сунг с запозданием подбежал. Дак Час Си, ты в порядке? Да, в порядке. Ли Сун Кьюк и Джун Мин Су стояли вместе на отдалении. В идеале я планировал, что умрут и они, но что поделать, везучие. Благо в моей группе я могу их контролировать. Но, я прямо чувствовал, как все смотрят на меня. Вздохнув, я сказал, можете спрашивать по одному. Так что вас интересует? Внезапный сеанс ответов на вопросы начался. Воскрешение – это новая привилегия, которую я получил. Это не мой спонсор. Я вовсю фильтровал информацию и рассказывал только самое нужное. Джун Хиван пробормотала с ошеломленным выражением лица. Воскрешение каждый раз, когда вы кого-то спасаете, да это вообще законно. Вообще-то одно воскрешение на 100 спасенных, но да, еще то мошенничество. Честно признал я. Правда, король без смерти имеет фатальную слабость. Пока у меня есть этот атрибут, я не могу прямо убить кого-либо. Травмировать, третировать, заставлять сражаться, когда они не могут, но не убить. Король без смертей будет лишен своего трона в момент личного убийства человека. Разумеется, я об этом не говорил. Лучше о таком молчать. Тебе придется много работать, чтобы спасать людей в дальнейшем. Однако порой людей надо убивать. Не волнуйся, я убью их за тебя, заявила Джун Хиван уверенным голосом. Стоит признать, что я легко пошел на выбор короля без смерти именно благодаря Джун Хиван. Все-таки именно ради такого я когда-то помог ей стать судьей разрушения. Держать звание короля без смерти достаточно просто до средних сценариев, особенно если у вас есть команда. Со временем появится еще больше откровенно нечестных атрибутов. Мне повезло получить хороший, поэтому что-то менять я не торопился. Однако это как фантастический роман. Теперь у тебя есть столько возможностей. Ли Сун Кьюк, Джун Мин Су и Ли Хюн Сунг все еще смотрели на меня, а я буравил взглядом их. Это было предупреждением для Джун Хиван, чтобы она молчала. Она сразу же затихла, но тут Ли Сун Кьюк открыл рот. И как ты себя чувствовал в момент смерти? Само собой ужасно. Я хотел уточнить, зачем он вообще это спросил, но Ли Сун Кьюк заговорил серьезным голосом. Честно говоря, я немного испугался, увидев, как ты поднялся. Испугался? Да, ведь говоря фактически, твое тело исчезло и было восстановлено. Здравый смысл говорит, что это нереально. Я не знаю всех принципов и законов этого мира, но, если твое существование было фактически дублировано, ты, вполне возможно, был не воскрешен, а клонирован. Он рассказывал эту пугающую хрень спокойным голосом. А я ведь о таком даже не задумывался. Тут я вспомнил, что атрибутом этого парня был гипнотизер. Разве он не интересен? Джун Хиван тут же отдернула его. А ты не думаешь, что смотрел слишком много фильмов? Это важный вопрос. Если между смертью и воскрешением нет некой преемственности, то нет никакой гарантии, что руководитель ним, тот же самый человек, что был до него. Весьма сложный концепт. Несколько воспоминаний пришло мне в голову. Это отродье что, настолько оскорбилось педантичным прологом в свое время? Весьма мудреная идея, но незачем беспокоиться. После смерти я еще чувствовал сознание, так что настоящей смертью это не было. Ты был чем-то вроде души. Я не знаю, можно ли это назвать состоянием души, но, говоря об этом, я почувствовал некоторую неловкость. Пути выживания, созданный автором мир, и он стал реальностью. Мир, в котором существование не было доказано, стал миром, в котором ее присутствие было чем-то самим собой разумеющимся. И кто же я в этом мире? Я, моя душа. Был ли я с самого начала, или тоже являлся героем, придуманным автором? Я покачал головой. Сейчас точно не время думать об этом. В любом случае, разве это не бесполезные вопросы? Ох, могу задать еще вопрос, и... Почему ты внезапно стал вежливо с нами общаться? Мое время, как Ю Джон Хюк, окончено. Ли Сун Кьюк выглядел удивленным, однако с запозданием понял. Об этом надо подумать. Мне не нужно было знать, что он говорит. Концепт чрезмерного их лечения не особо изменится. Я протянул руку к Ли Сун Кьюку. Дай свой смартфон. А, дай телефон. Ли Сун Кьюк вытащил свой телефон. Хорошая модель, намного лучше моей. Я могу его забрать? Разве концепт Ю Джон Хьюка не закончился? Это уже мой концепт. Ли Сун Кьюк был на грани слез. Отдыхайте. Мне надо кое-что посмотреть. Мы отправимся в путь через 10 минут. Можете пока собрать предметы. Члены группы разбрелись повсюду, пока я пользовался интернетом. Я притворялся безразличным, но на самом деле был весь на нервах. Награда за скрытый сценарий отложена, правдоподобие в настоящий момент проверяется административным бюро, а все из-за этого сообщения. Решение касательно правдоподобия. Вот почему награда не приходила. Я хотел прошерстить пути выживания касательного этого вопроса, но мой смартфон был сожжен. Это было недопустимой ошибкой. Зловещее предчувствие овладело мной. Что если письмо автора окажется стерто? В этот момент на экране смартфона появилось сообщение. Доступна синхронизация с новым устройством. Вы хотите провести синхронизацию? Что? Я нажал ОК, и началась загрузка файла, после которой на экране появился важный предмет. Три способа выжить в разрушенном мире. ТХТ ясно. Ожидаемо. Файл, который не могли прочитать Дакквиби или Созвездия, явно не мог исчезнуть так легко. Я посмотрел на Ли Сун Кьюка и Джуна Минсу, собирающих предметы. Вдруг я подумал, а может ли эта парочка прочитать роман? Однако с этим стоит быть осторожным. Я открыл пути выживания и стал читать. Ваша скорость чтения увеличилась из-за эффекта эксклюзивного атрибута. Я нашел проверку правдоподобия, состоявшуюся во время 6 регрессий Ю Джон Хьюка. Промежуточный Дакквиби Сеульского бюро баром нахмурился, читая лежащий перед ним сценарий. Наверху документа стояло имя регрессор Ю Джан Хьюк. Регрессор проклятия. Дакквиби и Созвездия быстро заметили. Баром посмотрел на стоящего Дакквиби. Никаких старших или великих Дакквиби тут не было, что было вполне логично. Это был запрос правдоподобия, произошедший на уровне локального купола. Принцип заключался в том, что район должен был сам решать свои дела. Баром спросил у нервно глядящего на него Дакквиби, кто ходатайствовал перед бюро. Ауни из Японии. Какого черта его интересует иностранец, а не своя страна? У него что, нет дел? В последнее время между низкоранговыми Дакквиби постоянно идут ожесточенные бои. Баром нахмурился. Разумеется, за счет доклада стоит сделать запрос правдоподобия Ю Джон Хьюке. Однако многое из информации будет автоматически отфильтровано. Да и навык «Взгляд мудреца» заблокирует часть информации. А значит, получение данных потребует участия администрации более высокого уровня. Баром вздохнул и закрыл отчет. Все хорошо. Этот парень получил разрешение от моего начальства. Оставьте его в покое. Все хорошо, но последствия. У него есть спонсор, с которым нам не стоит спорить. Мы не можем идти против одного созвездия. Что если союз созвездий? Баром засмеялся. Ты мне что, будешь лекции читать? Ты вообще знаешь, кто его спонсор? Нет. В скором времени начнется пятый сценарий, так что позаботься об этом. Правдоподобие перестанет быть вопросом по мере развития сценария. Атмосфера внезапно стала холодной, и промежуточный Дакквиби пошел в наступление. У тебя что, нет работы, которой стоит заняться? Почему продажи в США и Индии такие плохие? В США есть пророк, а в Индии альянс созвездий. Так, тогда почему продажи такие плохие? Ты вообще не следишь за создаваемым продуктом? Это дерьмо, не оправдывайся. Пошел продавать вещи за монеты. Я засмеялся. Мне вспомнился Минософт. Отдел планирования не шутил. В любом случае я был в ситуации, подобной этой. Я думал, что такое когда-нибудь произойдет, но у меня было нехорошее предчувствие. Вдруг суд решит дело не в мою пользу? В этот момент в воздухе раздался дрожащий голос. Сколько раз меня вызовут в бюро из-за тебя, Бихюнг? Я воспользовался разговором Дакквиби. Как все прошло? Глава 12. Точка зрения главного героя. 4. Как все прошло? Все повернулось вверх дном. Что у тебя вообще за навыки? Почему я не могу получить о них информацию, даже если отправляю запросы в бюро наблюдателей? Мне тоже было любопытно. Я и сам был бы не прочь увидеть окно атрибутов. Так что, меня накажут? Кто это тебе сказал? Знаешь, как сильно я защищал тебя. Администратор, пожалуйста, послушайте меня. Ким Дакча, не мошенник или странный человек, просто он тяжело работает. Говорил он крайне убедительно. К счастью, моя серьезная апелляция была принята во внимание. Я проанализировал весь сценарий и обнаружил, что ты использовал лишь несколько навыков. Слишком мало, чтобы воспринимать тебя, как уничтожителя сценариев. Ожидаемо. Я не изучал пассивные навыки без причины. Чем более хорошие навыки я использовал, тем легче было привлечь внимание бюро. К тому же в других регионах есть несколько заметных личностей. Бюро занято ими. Значит, все прошло хорошо. На самом деле есть несколько ублюдков, но инструкции пришли от высшего руководства, и великий Дак Кайби сказал уволить их. Я был удивлен этими словами. Вмешался великий Дак Кайби. Вздох, послушаешь промежуточного Дак Кайби. Меня тут быть не должно. За тобой теперь многие следят. Поэтому будь осторожнее. Тут юрисдикция промежуточных Дак Кайби, и у него явно есть проблемы с тобой. Проблемы? Ты же не знаешь. Совещание на проверку правдоподобия сравнимо с налоговой проверкой. В общем, у тебя будут непростые времена. Бихюнг исчез. Затем в воздухе промелькнула внушительная искра, и появился промежуточный Дак Кайби в официальном костюме. Быстро оглядевшись, он грубым голосом произнес: «Извиняюсь перед присутствующими. Были определенные трения, поэтому награда задерживалась. С опозданием. Но теперь я награжу вас. 3000 монет было получено за завершение скрытого сценария. Вы получили 15000 монет за убийство огненного дракона 5 класса. Вы получили символ защиты Имьюнтар за то, что вы первым предотвратили катастрофу в будущем. Люди Имьюнтар будут благосклонны к вам. К счастью, компенсация была выплачена нормальным образом. Да еще и символ защиты. С ним предстоящий 5-й сценарий будет не так уж и плох. Для меня это было не так много». Но остальная группа веселилась, получив вознаграждение. Кстати, скупые ублюдки, я одолел катастрофу, и это все, что у вас есть. После чего промежуточный Дак Кайби сказал: кстати, из-за вашей работы мы нашли проблему в сценарии. Его тон был саркастичным и зловещим. После обсуждения с бюро мы решили, что навыки местных воплощений не соответствуют сложности сценария. Поэтому я произвольно скорректировал сложность в этой области, основываясь на своем мнении. Что? Случайная настройка, ограничение по времени 4-го сценария значительно сократилось. Улыбка Дак Кайби стала еще наглее, когда он посмотрел на меня. Нет, ну что за ублюдок, а? Осталось 48 часов до конца 4-го сценария. Все члены групп, не достигшие цели в следующие 48 часов, умрут. Да именно это он планировал. Джун Минсу уставился на меня, отвлекаясь от сбора вещей. Видимо, все услышали сообщение. И чья станция Чинсин? Короля Тирана, один из семерых королей Сеула, король Тиран. Я со вздохом сказал: вернемся в Чунгмура. Кстати, я не знал, хорошо ли себя чувствует Ю Джан Хьюк или нет. Надо закончить 4-й сценарий. Расстояние между Ангуком и Чунгмура было больше, чем я думал. Идя туда, мы рассказывали истории друг другу. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг шли вперед, а я шел позади с Ли Сун Кьюком и Джуном Минсу. Я не мог забрать все тело огненного дракона, поэтому я отправил половину на продажу. Другая половина также была отправлена в магазин Дак Кайби, но я намеренно поставил ее по невероятно высокой цене. Я не собирался ее продавать, но подобный трюк позволял использовать ее как замену склада. Бихюнг ворчал, но я проигнорировал его. Джун Минсу вдруг обратился ко мне: кстати, руководитель ним. Это было весьма странно, так как я и правда чувствовал себя руководителем большой компании, когда меня так называли. «Тебя зовут Ким Дак Ча?» «Да». «Ах, это и правда твое имя?» «Это необычно?» «Да». «Честно говоря, ты больше похож на пророка, чем мы». Звучал он весьма подавленно. Вздох, если бы я не бросил читать. Вот и запоздалое сожаление. В этот момент я засомневался. У меня в голове крутился один вопрос, но я забыл его задать. «Джун Минсу Си, я хочу кое-что спросить». «Да». «Как пророки собрались так быстро?» Этот момент я находил весьма странным. Прошло не больше месяца с первого сценария, однако эти парни уже работали, как группа. Апостолы же внушали еще больше, у них была весьма мощная сила, которую нельзя было занять, не заняв множество станций. Подобное стремительное развитие группой просто не вписывалось в здравый смысл. Был тот, кто собрал нас вместе. Собрал вас вместе? Да. Вскоре после конца первого сценария он пришел на станцию, где был я. Интересно, как это возможно? Тогда ведь еще был барьер между станциями. Он представился апостолом и сказал, что прочитал великую книгу откровений. Он завербовал пророков следовать за ним. Странно то, что это происходило на разных станциях одновременно. Трудно поверить, что это сделал один человек. В любом случае, мы собрались из-за него. Он сделал из нас группу. Да, мы называли его один апостолом. Король пророков, человек, ненавидящий тех, кто покинул произведение раньше. А ты уже знаешь, да, ему нравится называть себя по-другому. Другое имя, он зовет себя истинным читателем. Что, многие обсуждали, почему он так себя зовет. Правда, мы так и не смогли решить, почему. Он утверждал, что прочитал всю книгу Откровений, но, чем больше я слушал этот рассказ, тем больше находил его личность сомнительной. Обдумывая информацию, я все больше думал о том, что он не походит на читателя. Я был задумчив, когда мы подходили к Чунгмура. Я не был здесь не так уж долго, но казалось, что я вернулся в свой родной город, стоило мне оказаться у станции. Я придержал спутников перед входом на станцию. «Подождите минуту». Думая об этом, я понял, что все еще гол. Почему никто ничего не сказал? Я обратился к Ли Сункьюку. «Ли Сункьюкси, пожалуйста, дай мне свои штаны». Я встал впереди группы, а Ли Сункьюк был затерт назад в нижнем белье. Я видел, как Ю Сангах приветствует меня издалека. Увидев ее увлажненные глаза, я понял, как она сильно волновалась. Что-то врезалось в меня, и этим чем-то оказался Ли Гильюнг, вцепившийся в мою ногу. «С вами все хорошо?» – запыленный Ли Гильюнг кивнул. Ли Джио была серьезно травмирована и лежала без сознания. Гон Пилду, усмехнувшись, повернул голову ко мне. «Созвездие мастер обороны упрекает вас за долгое возвращение». Я мог понять его реакцию, ведь его воплощение чуть не умерло. Ю Сангах Си, Ли Хюн Сунг и Джун Хиван не знали, что произошло в Чунгмура, поэтому с открытыми от волнения ртами побежали к людям. Стоящие вокруг платформы были все в крови, да Ю Сангах прижимала тряпку к плечу. Некоторые пути были залиты кровью, следы ожесточенной битвы. Джун Минсу заикался, а апостолы, головы 2, 3, 4 и 7 лежали рядком на путях. Они выглядели так, будто не осознали свою собственную смерть. Я знал только одного такого искусника. Я спросил Ли Гильюнга, где Ю Джан Хьюк? Спросил я Ли Гильюнга. Спросив это, я почувствовал зловещее присутствие со стороны туннеля на Хайхьонг. Я знал, кто это, несмотря на расстояние. Наш высокомерный и достойный герой практиковал принцип «один между небом и землей». Ю Джан Хьюк, он посмотрел на меня без всяких эмоций на лице. Я думал, что он скажет что-то о произошедшем в подземелье кинотеатре, но что это такое? В его руках была отрубленная голова. Кто-то закричал, а Ю Джан Хьюк бросил ее на землю. Отчасти завернутая в плащ с цифрой 1 голова покатилась как игрушка. Это был первый апостол. Ю Джан Хьюк и правда хорош. Он преследовал этого парня до самого конца и убил его. Я был немного растерян и озабочен. У меня были вопросы, но раз уж он умер, в этот момент произошло абсолютно нелепое событие. Так это ты. Ты испортил мой план. Так ведь? Отрубленная голова начала со мной разговаривать. «А-а-а-а! Что?» – закричал Джун Минсу, падая назад. Глаза головы посмотрели на меня, самодовольно улыбаясь. Это было невозможно. Навыки, которые можно было использовать с отрезанной головой, были крайне редки в путях выживания. Возможно, он использовал отсрочку бессмертия, но даже с ней выжить с отрубленной головой он не мог. Да и из шеи кровь не текла. Стоп, неужели информация, которую я получил от Ли Сункьюка и Джуна Минсу, закрутилась в моей голове? Человек, открывший себя пророком и утверждавший, что он истинный читатель, появлялся по всему Сеулу, стоило сценарием начаться, и собрал людей. К тому же он смог, не умирая, пройти через барьеры, да и пережил отрубание головы, да еще и без крови. Навык аватары. Я был уверен, парень передо мной был подделкой. Отрубленная голова продолжала говорить. А во, я и правда впечатлен. Притворился Ю Джон Хьюком, победил апостолов и дракона. Кто ты такой? Ясно. Так он не знал, кто я, что ты такое. Насколько я знаю, мало кто может использовать способность аватары в путях выживания. У получивших этот навык была весьма специфическая личность. Владелец занимался творчеством и часто испытывал диссоциативное расстройство личности из-за чрезмерного стресса. Я медленно оглядел его, после чего спросил: «А ты у нас, полагаю, писатель?» Глава 12. Точка зрения главного героя. 5. Писатель. Одна из нескольких профессий в путях выживания, которая могла дать способность аватары. Некоторые из его чудесных действий могли быть объяснены только этим. Губы первого апостола скривились в улыбке. «Писатель, ты имеешь в виду создателя книги Откровений? Ты догадлив. Именно так, я написал книгу Откровений. Я имел в виду не это, но ублюдок внезапно решил рассказывать бредни. Я прекрасно знал, что это невозможно». Я посмотрел на Ю Джон Хьюка. «Эксклюзивный навык, Точка зрения всеведущего читателя активирован. Персонаж Ю Джан Хьюг в данный момент использует детектор лжи Ур. 6. Так и знал. Дотошливый ублюдок. Я спросил еще раз. Ты написал книгу откровений? Да. К тому же я являюсь единственным владельцем книги откровений. Раздался уверенный смешок. Серьезно? Ну тогда давай проверим это. Персонаж Ю Джан Хьюг использует детектор лжи Ур. 6. Персонаж Ю Джан Хьюг подтвердил, что говорящий сказал правду. Что? Он говорит правду? Я внезапно поддался панике, и любые мои планы запутались. Это было невозможно, как бы меня ни убеждали в обратном. Я скрыл свое замешательство и снова спросил, что именно ты имеешь в виду под откровением? Смысл спрашивать, если ты знаешь, великая эпопея о будущем. Персонаж Ю Джан Хьюг подтвердил, что говорящий сказал правду. Странно. Так это правда? Теперь моя очередь. Как ты узнал о плане меня и апостолов? Ты тоже апостол? Ты ведь сам написал книгу откровений? Да. Тогда разве ты не знаешь? Приятно быть всезнающим создателем. Он хихикнул как неуспешный злодей, пока я брал себя в руки. Как бы я ни смотрел, но он точно не автор путей выживания. Будь он автором, он точно бы знал, что дал мне текстовую версию романа. Кстати, это интересно. Я думал, что женщина в тюрьме Сиадамун будет последним апостолом, но такой человек, как ты, скрывался. Тюрьма Сиадамун, Хаем, ты еще не знаешь? Ну давай торговать. Скажи, кто ты на самом деле. Тогда я дам тебе немного информации. С чего бы это? Я не думаю, что у тебя есть информация, которую я хочу. Может, ты меня и одолел, но это не мое настоящее тело. Тебе просто повезло. Я знаю информацию о будущем. Я намеренно прервал его. Сейчас нужно немного подсластить пилюлю для Ю Джан Хьюга. К тому же я знаю гораздо больше, чем ты. Персонаж Ю Джан Хьюг подтвердил, что говорящий сказал правду. Выражение лица один апостола застыло. Ты несешь бред. Я знаю больше тебя. В этот момент что-то мелькнуло в его глазах. Минуточку, неужели? Стоило мне осознать происходящее, как я кое-что заметил. Этот парень, неужели это он? Прямо сейчас я знал 5 фактов. Первое, он прочитал пути выживания. Второе, он был писателем. Третье, не он написал пути выживания. Четвертое, он знал текст, рассказывающий о будущем. Пятое, его знания были несколько неточны. Я прочитал 3149 глав путей выживания. Насколько я знал, пути выживания были не особо популярны, и поэтому официального текстового варианта не было. Но если это именно то, о чем я думаю, ясно, почему у этого парня есть текстовая версия романа. Я тут же ее высказал. Что, любишь жить за счет копирования? Че что? Его взгляд заметался. Никаких сомнений. Это точно он. Я и не думал, что ты так поступаешь. Откровение хочешь жить так? У меня буквально зубы друг о друга стачиваются, когда я думаю о том, что ты посмел назвать себя автором книги откровений. Что? Это ведь странно. Информация, которую ты использовал, откровенно скудна. Он побледнел. Разве не самое время признать? Но нет, ты все еще выдаешь чужое за свое, даже когда мир стал таким. Ю Джан Хьюг. Парень поспешно перевел взгляд на Ю Джан Хьюга. Ю Джан Хьюг, работай со мной. Он был глуп. Как и говорил, я знаю все откровение. Только я могу довести тебя до финала в этом мире. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уровень 2 активирована. Из-за высокой усталости вы не можете активировать точку зрения всеведущего читателя уровень 2. Проклятие, именно сейчас? Подумай хорошенько. Ты не можешь пройти все 46 сценариев в одиночку. Ты должен быть со мной, чтобы победить Анну Крофт и Челатустру. Этот придурок говорил то же самое, что и я. Ю Джан Хьюг покачал головой. Я никогда не слышал об откровениях. Это как пророчество? Разве ты не видишь мой атрибут? Даже там написано, что я последний. Персонаж Ю Джан Хьюг использовал взгляд мудреца Ур. 8. Я также активировал навык. Информация об этом человеке не может быть прочитана в списке персонажей. Этот человек не зарегистрирован в списке персонажей. Проклятие, я не мог проверить его. Ю Джан Хьюг что-то подтвердил благодаря своему взгляду мудреца и посмотрел на меня. А отрубленная голова продолжала говорить. Убей его. Ты должен знать, что он опасен, он притворился тобой и навредит тебе в будущем. Если ты оставишь его в покое, он вызовет серьезный эффект бабочки и разрушит все твои планы. Я был возмущен. Этот придурок что, хочет умереть вместе со мной? А разве ты не такой же? Я отличаюсь. Ю Джан Хьюг, тебе следует держаться за меня. Я дам тебе обед или что угодно. Я никогда не предам тебя». Он орал весьма уверенно. Ю Джан Хьюк наблюдал за происходящим и сказал: «Ясно, держаться». В глазах Ю Джан Хьюка промелькнули некие эмоции при взгляде на меня. Я не мог прочитать его мысли, отчего сходил с ума. Ю Джан Хьюк медленно сдвинул меч ко мне. Первый апостол тут же засиял и начал кричать: «Вперед, убей его, убей его! Один пророк, а другой знает откровение. Убей его, Пьёк!» Ю Джан Хьюк наступил на голову первого апостола. «Кака что? Если ты правда знаешь будущее, позволь мне спросить тебя кое о чем». «О чем?» Меч прижался к моей шее. Тот самый меч, который я когда-то испытал, теперь угрожал мне. Я почувствовал жало у шеи, как что-то теплое потекло по ней. «Хей, что ты делаешь?» Удивленная Джун Хиван побежала ко мне. Я поднял руку, останавливая ее. Я нервничал, но лучше было бы не провоцировать Ю Джан Хьюка. Ю Джан Хьюк спросил апостола: «Я спрошу кое-что у тебя. Я сейчас убью этого парня или нет?» «Что? Если ты действительно получил откровение о будущем, ты знаешь, что я выберу». У этого ублюдка появилась плохая привычка. Он вновь решил это провернуть. Лицо первого апостола отображало его метание. Возможно, я так же выглядел тогда. Удивительно, но ответ пришел быстро. «Конечно, ты убьешь его. Ты должен это сделать». Это было лицо, на котором читалась твердая уверенность. Он выглядел высокомерно, уверенный, что Ю Джан Хьюк поступит именно так. «Давай, убей его». И в этот момент меч двинулся. Но звук прозвучал не такой, будто была разрезана чья-то плоть. Кваджик. Голова первого апостола лопнула, когда он ее раздавил. Человек не умрет, ведь это аватар, но он подвергнется весьма серьезному психологическому урону. Ю Джан Хьюк вскоре убрал меч. Крайне языкастый ублюдок. Я был немного ошеломлен. Ю Джан Хьюк решил пощадить меня, я немного шокирован. Я даже не был уверен. Ю Джан Хьюк взглянул на меня, после чего развернулся и пошел куда-то. «Хей, куда ты собрался? Этот придурок думает, что выглядел круто». «Честно говоря, так и было. Просто подожди. Ты собираешься уйти с Ли Джио? Поскольку будущее изменилось, план также изменился. Почему бы тебе не работать со мной? Я бы тебе помог». Ю Джан Хьюк повернулся ко мне. Я рефлекторно сжался под его взглядом. «Долг выплачен. Моей последней услугой будет то, что я не заберу твой флаг. Ну что за ублюдок? Но я не мог отпустить его просто так. В любом случае ты не можешь покинуть станции, пока я не выгоню тебя из группы. Ты хочешь получить наказание?» Ю Джан Хьюк медленно двинул руку к рукояти меч. Я быстро добавил: «Я знаю, каков твой план. Ты ведь идешь к Джунгу, да? Это твоя цель, получить черный флаг, пройдя по королевской дороге. Я могу помочь тебе. Я предпочел бы взять твой флаг прямо сейчас. Ну так попробуй. Быстрее твой меч или мой язык». Я блефовал. Ю Джан Хьюк мог перерубить мою шею быстрее, чем сработает эффект наказания. «Тебе не нужен Джунгу. Иди на север. Территория короля тирана будет твоей, и там ты уже сделаешь свой великий флаг. Получение флага и удаление врага. Разве это не убивает двух зайцев разом? Я могу сделать это сам. До конца четвертого сценария осталось 48 часов. Ты сможешь занять 20 станций и получить черный флаг за это время». Рука Ю Джан Хьюка слегка дрогнула. Его поймали. «К тому же у тебя нет причин отправиться на север. Неужели ты собираешься бросить члена своей семьи?» «Ты, спокойно. Я не пытаюсь издеваться. Просто хочу помочь». Сердитый взгляд Ю Джан Хьюка на мгновение уперся в меня. Атмосфера была напряженной. Однако желание убивать вскоре пропало. «В мире ничего не бывает бесплатно. Каковы твои условия?» Как и ожидалось, регрессор быстро пришел к сути. «Все просто. Дай мне узнать одну вещь. Весьма простая просьба». «И что же, парень, голову которого ты раздавил, каков его атрибут?» «Там точно был последний сошедший. А какой второй?» Немного подумав, Ю Джан Хьюк высказался. «Через 10 минут я позвал Джуна Минсу и Лисун Кьюка. Это был вопрос, который я мог обсудить только с этими двумя. Прежде чем я открыл рот, Джун Минсу спросил меня: «Так все-таки, кто это был?» Я некоторое время колебался, после чего спросил: «Вы знаете новеллу «Бесконечный регрессор» с класса?» «Я читал ее». Лисун Кьюк поднял руку. «Разве это не платиновый роман номер один на TextP? Он был веселым. Ах да, я забыл, что он хорошо распродался. Как все закончилось?» Парочка начала громко обсуждать его. Как и ожидалось, эти ребята интересовались романами в сети, ведь они читали «Пути выживания». Там хватало разных элементов, но это все равно было весело. На самом деле я читал его. Во время чтения «Путей выживания» я случайно перешел на его страницу, тыкнув в список сегодняшних лучших. Я был весьма удивлен развитием и постановкой романа. Бесконечно регрессирующий психопат. Спонсирование трансцендентными существами. Система трансляций. Игра на выживание с абсурдными миссиями. Фактически это были весьма типичные моменты сюжетов. Проблема заключалась в их деталях и способах их объединения. После прочтения я тут же оставил комментарий. А разве это не плагиат «Путей выживания»? Я вспомнил. Меня не раскритиковали за подобное, но была критика за сравнение с плохим романом. Меня тогда завалили ужасными сообщениями. А разве это не твое дело? Прекрати мешаться. Я был в ярости, и даже послал сообщение писателю «Путей выживания». Автор как-то отреагировал. Он был в хорошем настроении, так как число просмотров увеличилось. Я же был расстроен, жали автора. Ли Сун Кьюк спросил: «Но почему мы говорим об этом романе?» «Потому что первый апостол является его автором». «А, да не может быть, автор знал «Пути выживания». Теперь, когда мир стал романом, писатель, плагиативший его, мог претендовать на авторские права на этот мир, да еще и придумал обозвать это откровением». После некоторых объяснений Джун Мин Су осознал и выглядел слегка растерянным. «Так это роман-плагиат?» «Да, если подумать, роман то был похож, я не помню хорошо, так как читал давно, но почему не он первый всплыл в моей голове, он ведь был более знаменит. Полагаю, это из-за атрибута, вспомнилось то, что мы читали. Да и момент изрядно сбивает с толку, ведь подобное было в слишком большом количестве романов. Думаешь, в любом случае, первый апостол, плагиатор, тогда у него должна быть текстовая версия». Я кивнул и сказал: «Полагаю, у него есть копия его плагиаторской работы. Он скопировал сюжет оригинала, чтобы в определенной степени знать будущее мира». Было печально понимать, что плагиат был успешным даже в этом мире. Пора уже восстановить справедливость. Тогда разве невозможно победить его? Ведь он скопировал оригинал до конца. Не до конца. Он скопировал лишь ранние части. Он рано остановился, чтобы снизить количество споров о плагиате. Поэтому вскоре доступная ему информация уменьшится. «Откуда ты знаешь?» «Я просто знаю». Это было логично. В районе сотых глав я был единственным читателем «Путей выживания». «Простите, руководитель ним, а сколько вы прочитали?» «До этого нам следует кое-что сделать. Всем нам». Их плечи напряглись. «Разве вы не говорили мне раньше? Пророки были побеждены королем-тираном. А может, некоторые из них все еще живы и служат ему? Правда? Ну что же, так лучше». «Да, до конца сценария осталось 48 часов. Трудно было охотиться на короля-тирана в одиночку. Я хочу заставить их подсуетиться с помощью информации. Раз уж король-тиран пользуется пророками, следует использовать это. Открыть часть откровения». «А, как?» «Они все еще не понимали моей задумки, поэтому я любезно объяснил. Сейчас мы сделаем текстовую версию бесконечного регрессора с класса и распространим его. Если у тебя есть несколько врагов, стоит стравить их друг с другом». Глава 13. Война королей, 1. Мой план был прост. Первый апостол, плагиатор, имел информацию о третьем и четвертом регрессах, которые описывались в начале «Путей выживания». Как и любой информированный, он пытался монополизировать имеющиеся и скрыть ее от пророков. С другой же стороны, мы имели короля-тирана, одного из семи королей Сеула, который пользовался откровениями и знал о пророках. Человек, пытающийся монополизировать информацию, и человек, который хотел эту информацию добыть. Очевидно, что они обязаны столкнуться друг с другом. «Так значит, ты собираешься написать текст романа?» – спросил Ли Сун Кьюк. «Именно. План был прост. Мы напишем текст романа плагиатора, после чего распространим его по всем станциям. Ну, мы будем пытаться добиться именно этого». Некоторые откровения пророков просочились. Итоговый результат должен быть эффективным. Благодаря манипуляциям комментариями Хана Данхуна информация о пророках была на слуху в интернете. Поэтому утечка текстовой версии романа вызовет резонанс. Несколько читателей первых частей попытаются получить важную информацию, а король-тиран попытается получить всю. Но я и не помню большую часть содержимого романа. Как мы тогда его напишем? А зачем нам нужен плагиат? А, мы помним оригинал. А. Прозвучал восхищенный вскрик. Однако лицо Джуна Минсу было все еще хмурым. Все еще есть проблема. Мы ведь уже прошли известные нам моменты из «Путей выживания». Я дам вам больше информации. Я знаю несколько секретов из начала. Также я пущу информацию о предметах подходящего уровня. Главное было привлечь внимание плагиатора и короля тирана. Ли Сун Кьюк неловко рассмеялся. Забавно. Я пишу текстовый роман. А ведь я обычный читатель. Этот придурок, так он ее еще и воровал. Джун Мин Су также добавил. Но если мы так поступим, разве мы не будем прямо как он? Используем оригинальную историю, чтобы сделать свою. Звучало логично. Немного подумав, я высказался. В целом ты прав, но плагиат не хочет, чтобы ты знал оригинал. Пародия становится увлекательнее, если ты знаешь оригинал. Ну а дань уважения буквально требует его знания. Ох, звучит интересно. Поэтому с этого момента мы отдаем дань уважения. Это правда. Я искренне надеялся, что многие узнают роман «Плагиат». Так его наследие будет разрушено в разы надежнее. Мы позаимствовали ноутбук Гона Пилду и начали печатать. Особого опыта написания романов мы не имели, поэтому свели головы над техникой. Джун Мин Су взъерошил волосы и сказал: «Писательство такое сложное, писатели круты. Не особо задумывайся о литературности. Нам просто нужно выдать информацию, которая их привлечет. Скорее всего, несовершенство откровения еще больше их привлечет. Смешаем правду и ложь». Я смотрел, как Джун Мин Су печатает, и попросил его о правке. «Давай изменим имена персонажей. Я немного обеспокоен». Ли Хюн Сунг или Джио были бы шокированы известием о том, что они персонажи. Хотелось ли мне это или нет, но рано или поздно они узнают о мире романе. Но точно не прямо сейчас. «Думаю, тебе не стоит об этом беспокоиться», — неожиданно высказался Джун Мин Су. «А, я уже пытался проверить некоторых людей, сказав им, что это роман, но они попросту не понимали. Словно, как бы серьезно я это не подавал, они воспринимали это как шутку. Это была весьма неожиданная информация. Джун Мин Су и другие апостолы неоднократно говорили людям о их причине существования. Думая о реакции людей на это, да, это было весьма странно». Джун Мин Су продолжал говорить: «Именно так один апостол смог легко найти пророков. Персонажи были крайне недовольны заявлениями о романе, или попросту не слушали. Возможно, именно поэтому апостолы использовали термин «откровение». Я вдруг почувствовал себя неловко, услышав это, после чего сказал: «А в чем разница между персонажами и нами? А, мы реальные люди, а персонажи – люди в романе, разве не в этом? Тогда, когда мир разделился на реальности роман, ну, начало первого сценария», — меня не удовлетворил ответ Джуна Мин Су. Джун Мин Су и Ли Сун Кьюк явно были чужими в этом романе, как и я, а все потому, что я не мог увидеть их информацию. Но вскоре после этого информация была обновлена, и я смог посмотреть ее в списке персонажей. Так кто же они, настоящие люди или персонажи, если мы все со временем становимся персонажами? Я мельком взглянул на Ю Сангах или Гильюнга. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Эти персонажи не зарегистрированы в списке персонажей. В настоящее время собирается информация об этих персонажах. К счастью, я все еще не мог увидеть информацию о них. Ю Сангах внезапно оглянулась на меня и улыбнулась. Ли Гильюнг тоже посмотрел на меня. «Что такое, Хён?» «Ничего. Не знаю почему, но я почувствовал странное облегчение. Вскоре после этого мы примерно закончили роман. Качество было столь плохим, что, если бы он был выложен на TextPy, он бы вскоре оттуда вылетел. Но это не имело значения. Для начала распространим информацию о том, что книга откровений просочилась в массы. А нам хватит на это времени?» — спросил Ли Сун Кьюк. «Данхун позаботится об этом. С помощью отшельника-инвалида мы сможем распространить информацию об этом за короткий промежуток времени». «А, Данхун, ясно. Но что, если не все станции могут пользоваться интернетом? Тогда мы пошлем кого-нибудь». Я оглянулся. Кан Илхун кивнул, будто ждал этого момента. Ли Сун Кьюк согласился. «Ах, да, если это Илхун Си, я забыл. Кан Илхун Си, ты готов?» «Кан Илхун, зам руководителя Данг Дэймун. Я не зря оставил в живого этого парня. Оставьте это мне. Я уверен, что смогу это сделать. Мне ведь нужно только распространить слухи», — нервно произнес Кан Илхун. «Персонаж Кан Илхун будет следовать вашей воле. Ваше понимание персонажа улучшилось. Кан Илхун, наконец пришло время использоваться атрибут «Эксперт по слухам». До конца сценария осталось 44 часа. Завтра игра начнется. Данхун, спасибо тебе. Я просто возвращаю долг, так что не волнуйся. Персонаж Хан Данхун немного вам доверяет. С прошлой нашей встречи Хан Данхун решил немного раскрыться мне. То, что я спас его от пророков, видимо, сыграло большую роль, чем ожидалось. Я ощущаю тебя странно знакомым. Знакомым, словно когда-то ты тоже отшельник. Нет, не отшельник. Хотя я немного робкий. Я вижу, рядом с Хёном словно есть непонятная стена. Я не могу подобное объяснить, но мне нравится это чувство. А разве это неплохо, что тебя с человеком разделяет стена? Я верю только в людей со стенами. По-моему, чтобы понять человека, я сперва должен столкнуться с его стеной. 17-летний парень говорил словно мудрец. В любом случае, стена. Я верил, что он прав. Некоторые стены не могли быть пересечены, как бы человек ни отчаялся. В любом случае слух распространился. Но как ты распространишь откровение? Вновь через интернет? Нет, так его могут получить не те люди. Я продам его. Продашь? Как? Я начал объяснять Хану Данхуну.